Глава 10. 2009 год. Саратов. Конечно, мне хотелось отправиться в Москву как можно скорее. Но Лиза, подчиняясь советам доктора, оставила меня у себя еще на неделю. Все мои прежние принципы, касающиеся общения с людьми, в частности дружбы, пошатнулись, когда я увидела, как прекрасно ладят друг с другом Лиза с Глафирой. И это при том, что они были совершенно не похожи друг на друга. Глафира, пышнотелая, однако энергичная и яркая особа, в меру хозяйственная, аккуратная, схватывающая на лету все, что говорит ей ее хозяйка, замужняя, заботливая и очень добрая. И Лиза, тоненькая и изящная, внешне как бы ленивая, но чрезвычайно умная, медлительная, задумчивая, совершенно не хозяйственная, не замужем и, как мне показалось, очень закрытая. Вместе они составляли как бы единый организм и прекрасно дополняли друг друга. Вскоре я разобралась, чем занимаются подруги, и меня это даже позабавило. Вроде частной адвокатской фирмы, под прикрытием которой они занимались параллельным расследованием уголовных дел, поисками пропавших людей, да и вообще выполняли массу самых разных, хорошо оплачиваемых и большей частью секретных поручений. Получалось, что я попала как раз по адресу. Ведь и у меня к ним тоже образовалось дело. Мне необходимо было как можно скорее получить свои документы, деньги, вещи, чтобы вернуться домой. О том, чтобы отправиться в Петербург и заняться наследственными делами, не могло быть и речи. Я очень хотела домой. И не к кому-нибудь, как это бывает у нормальных людей, а именно оказаться в своем доме, в родных стенах. Дом, как живой организм, как самый преданный мне родственник, человек, возлюбленный, друг, дожидался меня в далеком Кобыме. Я тысячу раз уже представляла себе, как возвращаюсь, как запираюсь на все замки и обхожу комнату за комнатой, проверяя, все ли на месте. Потом, если будет пасмурно, непременно растоплю камин. Я, оказывается, так соскучилась по своему камину, словно и он тоже был живым существом. Приготовлю себе что-нибудь вкусное и расположусь в гостиной перед камином. И больше мне ничего не надо будет. Ничего. Абсолютно. Может, на следующий день я сяду в свой автомобиль и объеду окрестности. Позвоню и предупрежу о своем возвращении администраторов в своих пансионах, сделаю соответствующие распоряжения. Господи, как же мне хотелось домой. Однажды за ужином Лиза задала мне вопрос, который удивил меня. Но потом я вспомнила, что сама дала ей пищу для размышлений, когда невольно проронила это имя. А много ли надо такому человеку, как Лиза, для которого случайно оброненное слово, как улика, покажется важнее длинных и пространных речей о моей прежней жизни? Джейн, кто такая Нина Цилевич? Сказать, что у меня сразу испортилось настроение, ничего не сказать. На глаза снова навернулись слезы, как всегда, когда я вспоминала о моей бедной подруге. Нина? Нина Цилевич — это моя подруга. Мы с ней познакомились в Кембридже. Она русская, приезжала, чтобы изучать язык. Да, я припоминаю, что вспомнила о ней, когда стала думать о том, кто может мне помочь с деньгами. Кажется, так. Но потом вспомнила, что ее уже давно нет в живых. И что с ней случилось? Ужасная история. Надо начать с того, что Нина отличалась от нас ото всех, кто ее знал, своей низкой самооценкой и считала, что она очень некрасива. Вот поэтому и выскочила замуж за первого встречного, кто предложил ей руку и сердце, за одного музыкантишку. Постой, это было в Англии? «О, нет, она родом из Татищева». Лиза уронила вилку. Глафира так и вовсе уставилась на меня, как если бы я на ее глазах стала превращаться в пчелу. «Откуда она родом?» «Я не ослышалась?» — спросила меня Лиза набитым ртом. «Из Татищева? А что?» «Ты вообще как, в порядке?» «Ну да». Так ты же из Москвы как раз туда и отправилась. Я и сама не могла тогда объяснить, как это вышло. Моя память и мои мозги продолжали играть со мной в прятки. Как же это я тогда, когда мы только познакомились с Лизой и Глафирой, не сопоставила станцию Татищева с Ниной Целевич? Вероятно, это произошло потому, что на этой станции я прежде никогда не была. Это во-первых. Во-вторых, Нина давно погибла, а до своей смерти всегда ассоциировалась только с Кембриджем. В-третьих, разве могла я предположить, что в самую трудную минуту своей жизни я вспомню о Нине и, садясь с разбитой головой в поезд, назову родной город моей подруги? Как если бы она была жива? Как если бы она и после смерти могла бы помочь мне? Действительно. Получается, что я села в поезд, следующий именно в этом направлении, как бы к Нине. Но ее нет в живых. Я не договорила. Она вышла замуж за музыканта, который изменил ей со своей коллегой, пианисткой. Нина очень тяжело все это пережила. Сразу же развелась с Андреем. Как его фамилия? Щекин. Андрей Щекин. Легко запоминается. И что случилось с Ниной? Она что, покончила с собой? Нет-нет. Она была как раз очень жизнелюбивым существом. Она развелась и решила переехать в Москву или Питер. Она тогда еще сама не выбрала, потому что ей нравились оба этих города. Ей от родителей осталось неплохое наследство. Она продала квартиры, что-то еще, и вот как раз собиралась уехать, как вдруг пропала. Она сначала перестала отвечать на мои письма и звонки, а потом мне позвонил один человек, представился ее бывшим начальником, Шароновым Михаилом Яковлевичем. Вот он-то как раз и рассказал мне о том, что Нину нашли. Ее сбила машина, она погибла, и ее труп, я так поняла, куда-то спрятали, кажется, так. Этот Шаронов и похоронил ее. А еще он спросил меня, не знаю ли я, есть ли у Нины наследники, родственники. Я и сказала, что, кажется, в Новосибирске живут родственники матери Нины. Ну что ж, могу только поздравить всех нас, что мы теперь хотя бы знаем, каким образом ты оказалась в Татищеве, сказала Лиза. А то я уже себе голову сломала, думая над этим. Вероятно, когда ты пришла в себя после нападения, у тебя оставались какие-то мелкие деньги, и ты отправилась на вокзал, причем именно на Павелецкий вокзал, чтобы добраться до своей подруги. В тот момент у тебя произошло помутнение рассудка, и ты забыла, что Нина мертва. Я вздрогнула. Так неприятно было услышать эти слова. Мертва. Само слово отдает мертвечиной. А Нина была всегда такой свежей, румяной, живой-приживой. Да, вероятно, так оно и было. Странно, что я не вспомнила этого в тот момент, когда, утром проснувшись в поезде, услышала название станции. В голове почему-то не щелкнуло. Зато теперь понятно, почему ты осталась на станции. Даже если бы ты и поняла, что приехала как бы к Нине, забыв о том, что ее нет в живых, то ты же никогда не была у нее раньше. Конечно, нет. Поэтому и не знала, куда пойти и к кому обратиться. К тому же ты тогда была совсем больна и не отдавала себе отчета в своих действиях. И это чудо, что у тебя все же сохранилась память, и ты знала свое имя и откуда ты родом. Это большое счастье, учитывая сложившиеся обстоятельства. Да я понимаю. Джейн, еще немного осталось, потерпи. Я вижу, что тебе стало намного лучше. Анализы у тебя хорошие, Виктор Сергеевич сказал. Сканирование показало, что ничего серьезного у тебя тоже нет. Думаю, тебя просто оглушили, чтобы отнять кошелек, к примеру. Хотя Седов сказал, что твоя сумка с деньгами... Да, он так и сказал, с деньгами и пластиковыми картами в гостинице. Значит, тебя ограбили, когда при тебе не было кошелька, и сняли с тебя, предположим, какие-то драгоценности. Ты же помнишь, что на тебе было надето? Честно говоря, нет. Не помню. Но я постоянно носила перстень с бриллиантом, ожерелье с изумрудами. Но его не должно было быть видно под свитером. И вообще, где моя одежда? И где меня все это время держали? Ведь прошел почти месяц с тех пор, как я приземлилась в Москве. Ты сказала, что с месячными все в порядке. Значит, ты не беременна. Да и инфекции никакой нет. Травм тоже. Думаю, что и в этом плане никто на тебя не посягал. Просто какие-то отморозки продержали тебя где-то, чтобы попытаться выяснить, где твои деньги. Но, видимо, так сильно ударили по голове, что ты все забыла, вот они и отпустили тебя. Давай не будем уже все это ворошить. Главное, ты здорова, скоро получишь свои вещи, документы, сможешь расплатиться за гостиницу, уладить все дела, купить билет на самолет и вернуться домой. А мы тебя проводим. Хотела бы сказать, что доберусь сама, сказала я. Но после всего, что со мной произошло, я уже не доверяю сама себе. Думаю, так будет правильнее, если кто-нибудь из вас меня проводит. Думаю, это могут сделать Глафира или Валентина, чтобы не отвлекать вас от работы. Я передам им деньги для вас, когда у меня на руках появятся мои карты. Ты нам ничего не должна. Считай, что мы просто помогли тебе по-дружески. Представь себе, что в твоем доме оказалась бы одна из нас вот в таком же ужасном состоянии. Неужели ты бы не оказала помощь, не проявила гостеприимство? Не хотелось разочаровывать Лизу, но, скорее всего, я никогда не впустила бы в дом постороннего человека. Пусть даже это будет и русская девушка. Этому меня учил дядя Мэтью. Быть может, поэтому я практически никогда не вляпывалась во всякого рода авантюры и неприятности. Да у меня, кроме Нины, к которой я была очень привязана и находила, что мы с ней родственные души, не было друзей. Но кто знает, как сложились бы наши отношения, если бы Нине пришлось жить в одном доме со мной. А так? Она снимала небольшую квартиру в Кембридже, была независима, никогда не попадала в неприятные или двусмысленные ситуации, для выхода из которых ей могла бы понадобиться моя помощь. Никогда не одалживала у меня денег, ничего не просила. Если представить себе, что она бы, к примеру, заболела, то я, конечно же, приехала навестить ее, купила бы ей лекарств, предложила, быть может, денег, но этого, к счастью, ни разу не случилось. В те редкие минуты, когда у нас не было занятий, мы пили чай с яблочным пирогом в кондитерской неподалеку от учебного корпуса, подолгу гуляли, разговаривали. Нина много рассказывала о России, и мы постоянно сравнивали англичан и русских. Получалось, что в России у людей очень много проблем, и жизнь там нестабильна. Сейчас-то я понимаю, насколько я была далека от этих разговоров и как же легко относилась к тем серьезным вещам, о которых мне рассказывала моя русская подруга. У меня было стойкое чувство, что проблемы могут коснуться кого угодно, только не меня. Ведь меня воспитывал дядя Мэтью, а он практически никогда не ошибался. И если бы существовал способ прожить 200 лет, он прожил бы все 200, и ни дня меньше. Он очень любил жизнь. Гостеприимство. Лиза сказала, что я проявила бы гостеприимство. Вот сейчас, когда я познакомилась с ней и Глафирой поближе, я непременно оказала бы им самый лучший прием в своем доме. Выделила бы отдельные спальни, готовила бы вкусную еду, покупала бы подарки. И мне бы хотелось сделать им что-то приятное, в благодарность за то, что они сделали для меня. Если бы они были мне чужие, то вряд ли бы они вообще когда-нибудь попали в мой дом. Однако вопрос был задан, и я ответила с улыбкой: «Да, конечно. Если бы вы попали в сложную ситуацию, я непременно помогла бы вам». Дни тянулись медленно. Я продолжала переписываться с Юрием. Он в своих письмах ко мне постоянно выражал свою озабоченность тем состоянием, в котором я оказалась. Задавал великое множество вопросов, связанных с тем, что могло со мной произойти сразу после того, как я прилетела в Москву. Судя по тому, что он писал, получалось, что он на самом деле должен был меня встретить. Он и прибыл в аэропорт в положенное время, да только меня не нашел. И на его телефон, как он говорит, никто не звонил. А я, судя по фактам, которые удалось выяснить Глафире, практически сразу из аэропорта поехала в центр и сняла зарезервированный ранее номер в Национале, в одной из самых дорогих гостиниц Москвы. И только лишь потому, что там любил останавливаться дядя Мэтью. Эгоист Мэтью. И я. Эгоистка Джейн. Если бы дядя Мэтью был помоложе, мы были бы с ним отличной парой. Наконец наступил день, когда мы сели в большой и комфортный Крайслер и, не торопясь, поехали в Москву. «Конечно, можно было бы на самолете, это совсем быстро», — говорила перед этим Лиза, объясняя свое решение отправиться в далекое путешествие, все-таки 1000 километров в одну сторону, на автомобиле. «Но в Москве, боюсь, нам придется покружиться. Терпеть не могу метро, а уж такси и подавно. Предпочитаю иметь свой дом на колесах». Как я понимала ее, и как же я соскучилась по своим машинам. «Так хочется уже увидеться с Юрием», — говорила, разглядывая сквозь стекло автомобиля, проносящиеся мимо пожелтевшие от жары поля, тускло поблескивающие на солнце пруды и маленькие речушки. «Не представляю, что я ему скажу. Если он, как пишет, приехал в аэропорт, чтобы встретить меня, то почему же я его не увидела?» «Да, он написал, что стоял в группе встречающих с плакатом, на котором было написано «Джейн Чедвик». Я не слепая. Я бы увидела и никогда не прошла бы мимо». «Ты могла пройти мимо в одном случае», — заметила Глафира. «Это в каком же?» — спросила я, не представляя, что она ответит. «Если бы ты не захотела встречаться с этим Юрием». «Не встречаться?» — удивилась я. «Но почему? Вы же сами видели нашу переписку, у нас были хорошие отношения. И я до последнего часа, до самого момента отъезда, была с ним на связи». «Может, тебе позвонил кто-то, когда ты находилась в пути?» «Но в самолете я отключила свой телефон». «Представь себе, что Юрий вовсе не тот человек, за которого себя выдает», — неожиданно заявила молчавшая до этого Лиза. «Постойте, вы что-то знаете?» «Нет, пока еще мы ничего не знаем», — сказала Лиза. «Но у нас есть факты, и они свидетельствуют о том, что ты либо не захотела встретиться со своим кузеном по какой-то причине, какую мы пока не знаем, либо он солгал, когда написал тебе, что встречал тебя с плакатом, либо с тобой переписывался вовсе и не Юрий, и тебе, предположим, откуда-то стало об этом известно». «Ну, у вас и фантазия», — воскликнула я, уязвленная тем, что моего родственника подозревают в том, что он — это не он. Или же подозревают, что я такая глупая, и что вместо того, чтобы общаться со своим кузеном, переписывалась и была на связи с посторонним, выходит, человеком. И этот человек, заманив меня в Москву, увез в неизвестном направлении, избил и ограбил. Но когда же он тогда успел все это проделать, если я сразу же после аэропорта поехала в гостиницу? Это просто невозможно. «Ты могла договориться по телефону, что встретишься с ним уже в гостинице», словно прочла мои мысли Лиза. «Понимаешь?» «Не знаю», — пробормотала я, тупо представляя себя в гостинице, в обществе незнакомого мне человека и, возможно, в маске, какие носят бандиты. «Скорее всего, тебя поджидали именно в гостинице. Давай представлять, как все это могло произойти», — поддержала Лизу Глафира. «Ты регистрируешься внизу, и тебя проводят в твой номер. С багажом. Тебе вручают ключи, объясняют все, что положено объяснять в таких случаях, и ты остаешься одна. Что ты обычно в таких случаях делаешь? Чем занимаешься в первую очередь?» «Сначала я бы распаковала вещи, если бы собиралась оставаться там надолго. Потом отправилась бы в ванную комнату». «Вот, отлично. Что потом? Предположим, что ты вышла из ванной комнаты, и в это самое время в дверь твоего номера постучали. Ты бы открыла?» «Это же гостиница, а не мой дом. Поэтому открыла бы. Подумала бы, что это пришла горничная или дежурный. А вдруг это пришел как раз тот, кто и напал на тебя?» «Это невозможно, потому что тогда бы меня нашли в гостинице без чувств. Ведь если бы на меня напали, то я, скорее всего, потеряла бы сознание. Разве меня можно в таком состоянии вынести из гостиницы?» «Нет, невозможно», — согласилась Глафира. «Значит, ты вышла сама». «Может, под воздействием какого-нибудь наркотика?» «Вышла как пьяная. Я тоже включилась в процесс развития предполагаемых событий, но потом резко замотала головой: да это же настоящий бред! Если бы на меня напали в гостинице, да еще и в номере, то меня бы обокрали до нитки. и уж кошелька с деньгами точно не оставили. Не скажи. Может, кто-то просто не хотел, чтобы ты встречалась с Юрием, и чтобы вы с ним отправились в Питер?